Евреи и новая Церковь Божья. Во время праздника Пятидесятницы была создана новая группа верующих. Как Танах или Старый Завет обещал, Святой Дух снизошел на группу еврейских верующих в Иерусалиме, которые верили в Мессию Иешуа. Затем Господь призвал еврейского раввина и ученого Савла из Тарса быть его особым посланником к языческим народам. Он стал апостолом Павлом. Позже Господь послал Петра проповедовать добрую весть об Искупителе группе итальянцев и другим язычникам в доме римского офицера по имени Корнилий. В результате эти язычники также уверовали, к удивлению Петра и его верующих еврейских друзей. Мы читаем. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Деяния апостолов 10:44-45. Также и особый Божий посланник, апостол Павел, путешествовал и делился Божьей доброй вестью прощения через Иешуа. Появились другие группы верующих. Эти группы состояли как и из евреев, так и из язычников, хотя число язычников постоянно возрастало. Новозаветная книга «Деяния апостолов» является Божьим отчетом рождения особой группы верующих, названных Церковью. В ней записано, что как евреи, так и язычники приняли Божье предложение. Книга «Деяния апостолов» также говорит о евреях и язычниках, которые не приняли предлагаемого Богом прощения и общения с Ним. Хотя число евреев, которые верили в Иешуа, насчитывало тысячи, еврейский народ официально не принимал предлагаемого Богом искупления. И все же Божье предложение для его народа, евреев, было истинным. «Вы, сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные». Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Деяния апостолов 3:25. Божий призыв к евреям был дан на основании Великого Завета, заключенного с Авраамом. Вначале тысячи евреев, священники и другие отреагировали положительно. Позже, когда великий апостол Павел был заключенным в Риме, он повторил Божье предложение, как он делал в каждом городе, где он путешествовал. Библия говорит, «Одни убеждались словами его, а другие не верили». Деяния апостолов 28:24. Также и сегодня. А какое у вас отношение к Спасителю? Несколькими годами позже евреи, которые роптали под римскими правителями, вступили в войну с Римом. Продолжительная осада города наполнила улицы трупами. Под конец, в 70-м году, по Рождестве Христовом, римские легионы захватили Иерусалим и сожгли храм. Тысячи евреев были взяты в плен для того, чтобы позже быть проданными в рабство, стать гладиаторами или быть отданными на растерзание диким животным в амфитеатрах для развлечения публики. Дважды в его длинной истории Иерусалим был покорен язычниками. В первый раз это было совершено Навуходоносором. Опять их возлюбленный город попал в руки неевреев, и опять евреи были разбросаны с ихней родины. И все же в течение 40 лет Бог предлагал Израилю прощение грехов и вечную жизнь. Приходят на память слова Иешуа в 23 главе Матфея. «Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» Несмотря на это рыдание, Бог не забыл своего обещания Израилю. Он не отказался от евреев, как от своего избранного народа. Апостол Павел сказал: «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Римлянам 11:1-2. С момента рождения Бог сохранил израильский народ, чтобы исполнить свое обещание. Многочисленные пророчества открывают славное будущее как для евреев, так и для всех других народов и личностей. Несовершенным и часто непослушным евреям также нужно довериться Мессии Иешуа, чтобы получить спасение, как и людям других народов. Благословения, обещанные им как народу, ожидают своего исполнения в будущем. Но в отдельности каждый из них может испытать благословение сердца и духа, обещанные тем, кто верит в Мессию. Павел, выдающийся еврейский ученый, объявил: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Римлянам 1:16. В самом начале все, которые уверовали в Господа Иешуа, были евреями. Сами апостолы были евреями, так же, как и первые верующие, которые внимали их вести. Постепенно, как мы уже заметили, верующие из других народов также поверили и воспользовались благословениями прощения и общения с Богом, как и еврейские верующие. Обладаете ли вы этими благословениями? Принимая во внимание, что первые верующие были евреями и что верующие из языческих народов присоединились к ним позже, Павел объясняет: чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Ефесянам 3:6. Бог называет тех, кто верит, евреи они или не евреи, Его сонаследниками, сопричастниками обетования и сонаследниками одного тела. Он также называет их обществом или собранием Божьим. Это также переводится как «церковь Божья» и относится к тем, которые в их сердцах приняли предлагаемое Богом прощение и общение с Мессией Иешуа. Среди тех, которые не приняли этого предложения, Бог не видит истинной сердечной перемены. Смотря на человечество и судя намерения разума и сердца, Бог относится ко всем беспристрастно. Он не видит совершенства ни в ком. Смотря на человечество, Павел цитирует царя Давида из книги Псалмов: «Все совратились с пути». Затем Павел, благочестивый еврей, заключает: «Итак, что же? Имеем ли мы, евреи, преимущество над язычниками? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, стихи 9, 12 и 23. Но, добавляет апостол Павел, веря в Иисуса Христа, Мессию, который потерпел наказание за нас. Все мы можем быть очищенными. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, 22 стих. Божье предложение доступно абсолютно всем, как евреям, так и язычникам, рабам и свободным. Был ли в вашей жизни момент, когда вы признались перед Богом, что вы не способны достичь Его святости, что вы не так чисты, как Он? В псалмах царь Давид задает следующий вопрос. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? А затем он отвечает. Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Псалом 23, 3, 4. Через Его Сына Бог предлагает совершенную чистоту и прощение грехов. Доверьтесь Ему.